Глава 49. Когда Марфа добралась до дома Алекса, того, что каменный, а не на волнах качающийся, на ее блузке уже проявились маленькие пятнышки от капелек пота. Руки потряхивало, а в голове не осталось ни одной положительной причины, по которой Лосано мог бы ее среди ночи дернуть, да еще и на сушу. Страх был обоснован проблемами с алкоголем, которые у друга так и не прекратились. Он дал обещание Марфе посещать психолога и в случае крайней необходимости звонить ей, если желание выпить будет непреодолимо. К примеру, на днях они с малышкой Лилит развлекали ее папу каким-то немыслимым перформансом, в ходе которого было истерзано неимоверное количество дорогих экземпляров образцов тканей. Девочки создавали платья, украшенные самодельными цветами. На следующий день, после того, как морок веселья развеялся, пришло понимание. Спустить на веселье несколько сотен тысяч, потраченных на приобретение ткани, непозволительное расточительство. Поэтому в новой линейке модного дома Лосано появилась еще одна позиция — эксклюзивные нагрудные платки. Сами по себе платки отшивались и раньше, но все они относились к категории прет-а-порте. Уникальные появились вот так вот спонтанно. Орнамент вышел нестандартным, абстрактным и чуточку фантазийным. Таким, что малышка Лилит взяла с отца обещание, что он обязательно именно с такими будет ходить. «Только я и буду с ними ходить», — хохотнул в ответ Алекс. «Найдите еще дурака, который платки по 800 евро будет носить в кармашке». Космическая цена за лоскут ткани размером 40 на 40 сантиметров, даже при учете качества ткани и того, что каждый платочек подшит вручную. К слову сказать, для Лилит было сшито несколько шарфиков, а для Марфы платок, головной убор. «Господи, Алекс, если ты там вытворил что-то, я тебя на этих самых платках на березе повешу. Не поленюсь и найду березу в Испании», ворчала Марфа, поднимаясь по высоким ступеням дома. Каких трудов ей стоило отделаться от разгневанного Игоря, можно было только представить. Но для большего попадания нужно дважды умножить на 3. По его версии, Лосано специально решил испортить им вечер, не дать, так сказать, конкуренту вырвать себе преимущество. Когда Марфа добралась до гостиной, ее фотографией можно было лечить захворавших. Любые недуги, хоть дьявола из грешных душ изгонять, хоть геморрой, ни тот, ни другой связываться с ней не решились бы, добровольно покинув бренное тело. Уж больно воинственно выглядело. Дело было не в том, что Лосано прервал прекрасный ужин, просто она в край за... устала. Вечер тоже был на редкость удачным. Ворчало подсознание девушки, вернее, та его часть, что рассчитывала на не менее интересное продолжение вечера. «Али, душа моя, надеюсь, у тебя была очень веская причина выдергивать меня среди ночи». Елейно, растягивая слова, пропела Марфа, входя в гостиную с высоко поднятой головой. Лосано резко развернулся на пятках и улыбнулся ей. Между его белоснежных зубов виднелся кончик языка. Мужчина, несмотря на поздний час, явно был в восхитительном расположении духа. Игривые огоньки блестели в его глазах. Поняв, что что-то тут нечисто, Марфа огляделась по сторонам. В кресле рядом с искусственным камином сидела ее мама. Вероника Петровна при виде дочери поднялась на ноги, слишком стремительно. Марфа бросила на Алекса испепеляющий взгляд, отчего он лишь сильнее развеселился. «Наплел ей что-то», — подумала Марфа. «Где ты проводишь вечера?» Вместо приветствия начала родительница. Михайловне захотелось взять первую попавшуюся под руку антикварную вещицу и кинуть ею в Алекса. «Ну что за поганец!» Она несколько раз перевела раздраженный взгляд с мамы на Лосано и обратно. Поняв, что его миссия выполнена, великий провокатор решил удалиться во свояси. «Пойду организуй нам легкий ужин, дамы. Не скучайте». произнес Алекс так, словно сам готовить собирался, а не отдать распоряжение. Стоило двери за Алексом закрыться, как Вероника продолжила с пущим энтузиазмом. «Марфа, я тебя совсем не понимаю. Что происходит? Антона ты бросила ради этого самовлюбленного нарцисса, который в отцы тебе годится. А теперь вдруг оказалось, он тебя тоже не устраивает». «Мам», — произнесла Марфа устало. Пройдя несколько метров, девушка опустилась на диван, решив, что для объятий с мамой сейчас не время. «Ты понимаешь, в каком свете себя выставляешь? Разве мы такому тебя учили с отцом? Думаешь, он был бы доволен?» «Зря. Зря Вероника вступила на тонкий лед, не умея плавать при этом». «Стыдно? Тебе за меня стыдно? Или, может быть, неловко?» — подозрительно спокойно уточнила Марфа. «Дай-ка подумать». Она прикоснулась двумя пальцами ко лбу. «А какие чувства тобой правили, когда ты после смерти отца вышла замуж за его друга? Или есть какие-то негласные правила, о которых я не знаю?» Закончила, глядя в глаза родительницы. Желания обидеть маму у Марфы не было, но, поставив под сомнение отношение и гордость Михаила к дочери, Вероника себе лишь хуже сделала. Даже после своей смерти отец для Марфы оставался абсолютным авторитетом. Никогда при жизни он не давал повода дочери усомниться в своей безграничной любви к ней и безграничной вере. И если кто-то после его ухода решал пошатнуть сложившееся у Марфы впечатление, обязательно жалел об этом. Мама исключением не была. «Прости, малышка, прости», — как можно мягче произнесла Вероника, стараясь сбить накал воцарившийся в комнате. «Зря я. Извини меня», — ляпнула, не подумав. Женщина подошла к дочери. Остановившись рядом с диваном, расставила руки, приглашая в объятия. Мысленно заставляя себя расслабиться, Марфа поднялась на ноги. Но обняться с мамой было не суждено. Когда до самого родного человека оставалось меньше полуметра, в нос, а через него и в мозг, Марфе ударил аромат сладких духов. Девушка знала его с детства, но сейчас он подействовал особым образом. «Подожди!» Прикрыв ладонью рот, Марфа бросилась прочь из комнаты.